Глава 28. Вики. Остатки воскресенья я отлеживаюсь. Без сил, без настроения, без веры в светлое будущее. Не в состоянии даже подняться и поужинать. Ворочаюсь, сбивая простыни, время от времени проваливаясь в сон. С родителями подчеркнуто не иду на контакт, понимая, что еще долго не смогу простить им их ультиматум, если вообще однажды смогу. Сплю я в эту ночь плохо. Утром в понедельник на работу собираюсь, что называется, спустя рукава. В офисе появляюсь вовремя и не в спортивном костюме, за что мне уже стоит вручить медаль за мужество. То, что лицо бледно-серое и глаза красные, предпочитаю не замечать. Собственно, как и мои коллеги, от зорких глаз которых, разумеется, не ускользнул тот факт, что приехала я разбитая и на такси. Кто-то даже злорадно захихикал мне вслед. До того, как я заперлась в собственном кабинете. Весь день я старательно пытаюсь уйти с головой в проекты. Получается плохо. Голова уходит, но совершенно не туда, куда следовало бы. Мысли стройными рядами шагают к нему, красавчику. И вроде выполняю не монотонные задачи, с особой тщательностью перепроверяю за собой расчеты в проектах, но перед глазами лицо Рената, а в ушах его резкое, пошла вон. Кто бы знал, как я отчаянно скучаю по его тихому и родному, ясноглазая. К обеду ни с того ни с сего психанув, швыряю ручку в стену. За ней еще и еще одну. Закрываю лицо ладонями и даю волю горьким слезам. Снова. И так день за днем. С момента последнего разговора с Ренатом мое существование сливается в один долгий и ровный поток, полный мрака и безнадежности. Спустя время, вспоминая этот промежуток жизни, единственное, что остается в моей памяти, это непрекращающиеся слезы и тупая боль в сердце, которая с каждым днем давит все сильнее. Целую неделю я живу как ежик в тумане. Куда иду, не знаю. Зачем иду, не знаю. Тону одинокой, потерянной, забытой всеми Викой в собственном болоте отчаяния. Ни конца, ни края этому болоту нет. Швец молчит. Ни звонка, ни сообщения. Я же тысячи раз на дню хватаюсь за телефон. Тысячи раз на дню начинаю набирать его номер. Удаляю, а потом снова записываю в телефонную книжку. Набираю смс и отступаю. Снова и снова, повторяя себе «так надо, так правильно, так ему будет лучше». А мне? Мне-то когда будет лучше? Очевидно, в следующей жизни. Моя пятница не задается с самого утра. В другой вселенной это утро я бы встретила с Ренатом. Он бы меня обнял и разбудил поцелуем, что было бы вернее любого, самого громкого будильника. Сварил кофе и долго молчал, что я слишком медлительная, как улитка, по утрам. Всю дорогу до работы мы бы болтали и бурно обсуждали предстоящий вечер и вечеринку в честь дня рождения Ильи. А потом расстались бы до моей работы ровно до 6:00. Но это в другой вселенной. В моей же серой и суровой я проспала. У меня вырубился и отказался включаться телефон, приказав долго жить. Я не смогла вызвать такси и, как вишенка на торте, опоздала на маршрутку. Бинго, Вика. Пришлось в жуткий минус 30 торчать на остановке в ожидании следующего автобуса. Шмыгая носом, растирая ладони в варежках и нервно топчась на месте, гуляя туда-сюда в гордом одиночестве. Я успела изрядно подморозиться к тому моменту, как увидела знакомый серебристый внедорожник, резко вильнувший из соседней полосы и завернувший к остановке. Илья Владимирович. 4 последних дня я не видела генерального в офисе. Коллеги говорили, что наш директор срочно умчался в командировку заключать какой-то новый контракт. Я же еще в понедельник утром занесла и оставила у него на столе чертежи по нужному ему проекту, невольно ставшему в моей жизни фатальным. Как я удержалась и не изрезала его на мелкие кусочки, до сих пор поражаюсь. Не Илью, чертеж. Хотелось. Очень хотелось от души психануть и как безжалостный шредер покромсать бумажки в лоскуты. Машина притормозила около остановки, стекло медленно опустилось, и Илья улыбнулся, кивая. «Вика, на работу? Поехали, я подвезу». Первым рефлексом было отказаться, зная, что Ренат не любит, когда Илья уделяет мне слишком много внимания. Но потом, Потом я вспомнила, что красавчик он на меня глубоко фиолетово, моими же стараниями. И согласилась. Забралась в теплый салон и пристегнулась. Машина тут же тронулась с места. «Доброе утро, Илья Владимирович!» Запоздала, вспомнила о правилах приличия я. «Доброе, Виктория!» «Уже вернулись с командировки?» Бросая быстрый взгляд на водителя, поинтересовалась, тут же возвращая все внимание на дорогу. Над городом стояла морозная дымка, зима буквально трещала в воздухе своим колючим холодом. Еще вчера вечером встреча была недалеко, в области. «Здорово!» Мы переглянулись, улыбнулись и замолчали. Я прислушивалась к бормотанию радио, или я сосредоточен был на управлении автомобилем. Сильно сосредоточен, нарочито даже, я бы сказала. Постукивая пальцами по рулю, изредка бросал в мою сторону косые взгляды, что выглядело как повисшая между нами недомолвка. Чем ближе к работе, тем отчаянней стало казаться, будто генеральный хочет что-то сказать или спросить. Пару раз он открывал рот, но тут же, словно передумав, закрывал его обратно. У меня засвербило внутри дурацкое предчувствие. Что происходит? Может, я уволена? Вот будет смешно, если да. Это уже не черная полоса какая-то, а полосище выходит. Стоило нам только завернуть на нужную улицу, когда мы проезжали в паре домов от офиса квадрата, я в своей догадке утвердилась. Моя интуиция меня не подвела. Над моей головой снова нависла туча. Только совсем не с той стороны ее принесло, откуда я ждала. Илья спросил, поговорили с отцом Вик? Я пешила. Сердце выдало тук и замерло. Я медленно перевела взгляд на начальство, переспрашивая, «Простите, что?» «Да, блин, прости, Вик, я, наверное, лезу не в свое дело», засуетился водитель, активно жестикулируя одной рукой. «Просто хотел узнать, помирились вы с родителями или нет. Предки, конечно, частенько перегибают палку. Мои такие же. Но это не отменяет того, что они наши...» «Стоп!» — шикнула я, перебивая. «Что значит «помирились»? И откуда ты знаешь, что мы были в ссоре?» Сама того не заметив, снова перешла с Ильёй на «ты». Вперев в него свой удивленный взгляд, внимательно глядя за малейшими изменениями выражения на его холёном лице. Генеральный притормозил на парковке и обернулся. Забегал глазами по салону, пряча от меня взгляд, и нахмурился, почесывая бороду. Клянусь, я видела, как по его щекам пошли бледные пунцовые пятна смущения. У меня внутри что-то взорвалось. Вера в людей, очевидно. Руки опустились. Уже к тому моменту, как он раскрыл рот, я догадалась, откуда росли ноги с проектом. «Не верю», — выдохнула. «Скажи, что ты не специально это сделал, Илья!» «Твой отец вышел со мной на связь и попросил подсобить. Я сделал что-то не так. Вы не поговорили?» «Всё! Всё не так! Зачем?» «Я не увидел в этом ничего плохого, Вик», — пожал плечами генеральный. «Все ругаются. Я думал, что таким образом помогу вам восстановить отношения. Марк Анатольевич казался весьма озабочен и расстроен вашей ссорой. И я подумал...» «Нет! Нет, ты совсем не подумал!» — толкнула кулаком в плечо мужчину. «Ты просто не понимаешь, что натворил!» — сорвался мой голос на отчаянный виск. «Ты все испортил, Илья! Как ты мог?» «Я правда хотел как лучше. Ты мог бы сначала спросить у меня, нужно ли мне это примирение, черт возьми! Это ли для меня лучше? Ты не имел права лезть в мою жизнь!» Ты знал, что моя ответственность не даст проигнорировать твою просьбу. И сам лично отправил меня. Запнулась, задыхаясь от возмущения. Зачем? И тут Илья выдал то, что моментально уронило его в моих глазах, сказав, «Кто отказывает мэру города, Вик?» С горькой ухмылкой, застывшей на губах. «Мэру города». Я обернулась и посмотрела в глаза мужчины, с которым чуть было не решилась на отношения. Мужчины, который, несмотря ни на какие достижения, оказался просто... «Трус!» — прошипела я, с трудом проталкивая звук сквозь стиснутые зубы. Меня затрясло, руки задрожали, пришлось сжать пальцы в кулаки. Вот чего-чего, а предательства с этой стороны я точно не ждала. Илья всегда казался слишком правильным, слишком хорошим, слишком рассудительным, чтобы вот так глупо спасовать. И хоть часть меня понимала, если бы Илья не заставил меня приехать домой, отец все равно бы меня поймал. Все равно бы выдвинул свои гнусные условия, но, может, тогда я... Черт, не знаю. Может, тогда я была бы рядом с Реней и не испугалась, не спасовала, не сбежала. Он бы поддержал, он бы не отпустил, он бы... Что уже теперь, Вика? Просто не верю. Я схватилась за ручку двери, собираясь выскочить из машины. Илья поймал меня за руку, заставив обернуться. «Вик, прости, если что не так». «Все не так. Я не хочу работать на человека, который при первой же угрозе трусливо поджимает хвост». «И что это значит?» «Я увольняюсь». Дернула я рукой и выскочила из машины, быстро перебирая ногами в сторону офиса. Каждый шаг, как удар молотка, во мне бурлил и клокотал в негодовании и гнев. И пусть однажды я пожалею о подобном решении, но работать на человека, который так грязно сыграл за моей спиной, пусть и из благих намерений, но я не собиралась. Бесит. Все вокруг неимоверно бесит. Все знают, как лучше. Все хотят, как лучше. И всем плевать, что я тоже живой человек, и у меня, блин, есть собственное мнение. Пока летела до кабинета, пытаясь не скатиться в очередную истерику, в голове совершенно четко сформировалось единственно верное в подобной ситуации решение. Уволюсь, соберу вещи и уеду. Далеко и насовсем. Ренат. На вечеринку к Илюхе я заваливаюсь, опоздав на целый час. Встреча в баре, где мы частенько зависаем своей компанией. Залетаю, все уже за столом и вовсю отмечают днюху довольного вниманием именинника. Самое тошное — то, что все по парочкам. Снова кроме меня и Егора. Перекидываюсь с парнями и девчонками приветственными кивками. Вручаю виновнику торжества подарок, похлопывая приятеля по плечу и, задвинув пару теплых слов, падаю на свободное местечко за столиком. Ловлю на себе взгляд Фомина, который кивает в сторону стойки бара. Оглядываюсь. Света тут. Хотя ничего удивительного. Это место по-прежнему ее работа и сегодня ее смена. Блондинка перехватывает мой взгляд и, фыркнув, демонстративно отворачивается. Меня с сожалением скребет по больному мысль. Не на ту девочку я сделал ставку по ходу. Но сердце гадина любит самоуправство. Ему не прикажешь, кого любить. По правде говоря, чудо, что я вообще вспомнил, какой сегодня день недели и какие были планы на вечер. Сначала хотел отмазаться. Настроения улыбаться нет. Завтра снова на сутки. Но потом пришлось напомнить себе, что на уходе Ясноглазой моя жизнь не остановилась. Надо как-то учиться грести по течению дальше. Снова, блядь, в одиночку. Машу головой и отворачиваюсь. К черту, баб. Подхватываю бокал с соком со стола. Увы, это все, что мне сегодня позволено. Залпом опустошаю. Сахар на зубах скрипит. Горечь язык разъедает. Со звоном приземляю посудину обратно. Кулаки сжимаются от досады. За столом оживленный трёп. Девчонки о своем, парни о работе. У меня же мысли далеко. В паре кварталов отсюда. По проклятому адресу, который скоро будет сниться в кошмарных снах. Я ждал ее звонка. Каждый день. Даже на смене с телефоном дольше, чем на час не расставался, хоть и не положено по уставу. Убеждал себя, что это просто какой-то идиотский бзик, заскок, таракан, да что угодно, но временное. Что Вика отойдет, что Вика включит голову и наберет, что Вика не сможет без меня так же, как и я без нее, что ей точно так же херово. Я до сих пор не понимаю, что она творит. С собой, со мной, с нами. Все же было шикарно, что случилось за жалкие сутки. Ума не приложу. Ни на мгновение не поверил в этого ее жениха. Глупости. Разозлился, да. Прогнал, да. Но не могла она оказаться такой двуличной, бессердечной сукой. Не могла она так изящно играть в чувства. Смотреть мне в глаза и улыбаться. С полной, блядь, самоотдачей обнимать, целовать и стонать. Нет, не могла. Поехать, чтобы снова унижаться. Думал об этом. Десятки раз за 5 дней почти срывался, засовывая свою гордость туда, где света белого не видно. Хватался за ключи от тачки, но в последний момент тормозил себя. С остервенением напоминал себе, что соврать мне — это был ее выбор и ее решение. Осознанное. Достаточно того, что я просил ее так не делать. Она же оказалась то ли глуха, то ли слепа. Неделя. Почти целая неделя в режиме ожидания. Чем дальше, тем становилось очевиднее, что ждать смысла нет. Вечер получается шумным. Еще и бар сегодня битком набит. Время в компании летит махом, парни травят шуточки, рассказывают байки. Девчонки активно разбавляют брутальную атмосферу за столом своим смехом и улыбками. Вики бы вписалась в эту компанию. Ей бы понравилось. В начале 12-го я выхожу на крыльцо. Свежим воздухом подышать. Накинув куртку, стреляю у прохожего сигаретку. Долго кручу ее в руках, думая, не закурить ли. Но в оконцовке вышвыриваю в урну. Ясноглазая бы такого точно не оценила. Поднимаю глаза к небу, снежинки кружатся. Красиво, блядь. Мороз под тридцатник, воздух аж трещит. Моментально замерзает все и руки, и щеки, и душа. Слышу, как за спиной открывается дверь. Бросаю взгляд через плечо. Светка Ильи выскочила за мной следом. Шубка расстегнута, шапки нет. Ясноглазую я бы за такой выверт хорошенько отчитал. Она тоже любила раздетая на мороз выскочить, дурочка моя. «Нет, швец, не твоя». «Привет, Ренат», — улыбнулась девушка. «Вроде уже здоровались», — улыбаюсь я в ответ. «Привет, Свет. Случилось чего?» «В баре шумно и многолюдно, а я весь вечер спросить у тебя хотела. Никак не могла уличить момент». «Валяй», — передергиваю зябко плечами, пряча руки в карманы куртки. «Где Вика, Ренат? Я думала, вы придете вдвоем. Ждала ее. У нее все хорошо?» Такого любопытства стоило ожидать. Тем более девушки неплохо сдружились, но это не отменяет того, что невинный вопрос полоснул по-живому. «Думаю, что да, что у нее все хорошо, Свет». «То есть?» — сползла улыбка с губ собеседницы. «Мы разбежались». «Как так? Почему? Вы казались очень счастливыми вдвоем. «Ключевой оказались, очевидно». «Ты ее бросил?» «Она ушла от меня». «Признаваться, что тебя кинули, больно. А в ситуации, когда все вокруг думали, что это как минимум надолго, невыносимо». «Шутишь?» Снова пожимаю плечами, устремляя взгляд в ночное небо. «Неловко, мать твою. Не умею я душу выворачивать наизнанку. Никогда не умел. Ясноглазый — единственная, кого я близко подпустил. И чем это закончилось?» Света, округлив глаза, ошарашенно таращится на меня. «Но почему? У вас что-то случилось? Поругались?» «В том-то и дело, что нет. Просто так бывает. Сошлись, попробовали, не покатило. Видимо, я оказался ее недостоин. Не знаю, Свет, правда. Башка уже гудит. Неделю как разошлись, а я уже порядком задолбался гадать». «То есть она ушла и ничего не объяснила?» «Соорудила какую-то чушь». «А ты?» «Что я? Просто взял и отпустил? Даже не попытался выяснить реальные причины ее ухода? Серьезно, Ренат?» Я бросил взгляд на Свету. Ее щеки порозовели. То ли от мороза, то ли от негодования. По крайней мере, губы она поджала недовольно, плотнее запахнув пол и шубки. Я впервые растерялся. Не мудрено перед таким воинственным настроем всегда спокойной, улыбчивой и кроткой Светланы. Все, на что решился, заломить бровь удивленно, попытавшись оправдаться. Она приняла решение уйти. Я принял решение ее отпустить. Что еще я должен был, по-твоему, сделать, услышав, что чувства невзаимны? Унижаться? Это что, ваши какие-то девчачьи проверки, типа «нет, это скрытое «да»?» Я не умею играть в такие игры. И Вика это знала. «Знаешь, что скажу, Ренат?» — выдохнула Света. «С тебя не убудет, если ты поборешься за свое счастье. Я не знаю, что случилось конкретно в вашей ситуации, но я помню Вику, с которой мы познакомились. Она светилась от чувств и любви к тебе. Просто... Блин, вы, мужики, частенько забываете, мы же девочки. Глупые, импульсивные и трусливые. Ты не должен был ее так быстро отпустить». Смешно топнула ножкой Света. Вперила в меня свой цепкий взгляд, Аня, дождавшись моего ответа, покачала головой разочарованно. Скрылась в баре. Ее слова прочно засели в голове на весь остаток вечера. Когда же компания разъезжалась из бара, решение поехать к дому Ясноглазой было спонтанным. Не собирался, честно. Руки сами крутанули руль, сворачивая на знакомую улицу. Сами привезли к ее подъезду. Не знаю, зачем и почему я оказался здесь. Сидеть и смотреть на ее окна. Но после слов Светы никакие доводы рассудка не остановили меня от того, чтобы набрать ее номер и приложить телефон к уху в надежде, что Вики возьмет трубку. Я даже не знал, что я собираюсь ей сказать. Единственное, чего мне хотелось для начала, просто услышать ее голос. Вика. Телефон задребезжал у меня в зажатой ладони, настойчиво и громко в ночной тишине. Сегодня вечером я в очередной раз удалила его номер, и сейчас на экране прыгали всего лишь цифры. Но я знала, кому они принадлежат. Я помнила его номер наизусть, произнесла бы, даже будучи разбуженной среди ночи. Сердце сжалось до боли. Я прикусила губу, хватаясь за горло. Что делать? Еще раз выглянула из окна. Стоит. Его темно-синяя БМВ стоит у подъезда. Прямо как в то утро, когда мы разговаривали последний раз. Светит фарами в ночи и ждет, будто бы меня. А Ренат набирает снова и снова. Ответить? И что я ему скажу? Снова врать? Юлить? Или плюнуть на все и... Нет, нельзя. Я слышу, как за спиной открывается дверь. В мою комнату тихо заходит мама. Проходит, не включая света, и встает у меня за спиной. Ее вкрадчивый голос, звучащий у меня в районе макушки, прожигает холодом, когда она говорит. Какой упрямый мальчишка. Он не мальчишка, огрызаюсь тихо. И не просто упрямый, мама. Самый лучший. Почему тогда не отвечаешь? Ты прекрасно знаешь, почему. Единственное, что я знаю, раз ты ценой собственных чувств решила его защитить, значит, не так уж и уверена в крепости его любви к тебе, Виктория. Ничтожна та любовь, которая умрет при первых же трудностях. Я фыркаю. Кто бы сомневался, что ты сумеешь вывернуть и эту ситуацию под нужным тебе углом. Да и что ты вообще можешь знать о любви? Морщу нос. Когда ваш с отцом брак держится на твоем ему подчинении. Всю жизнь ты рядом с ним, как секретарша, а не жена. Только поддакиваешь. Говорю ужасные грубые вещи, но кто бы знал, как я устала молчать об очевидном. Мама же на мои слова только ухмыляется. Телефон в моей руке замолкает. Тогда я решаюсь сообщить. Я сегодня уволилась из квадрата. Я готовлюсь к переезду в другой город. Уже начала подыскивать себе работу и жилье. Нравится вам с папой это или нет, но я хочу свободы. И если в этом городе для меня ее нет, то я уеду. Оборачиваюсь упрямо, складывая руки на груди. И вы меня не остановите. Мама долго вглядывается в мое лицо и, наконец-то, кивает. Единственное условие — переезд будет после новогодних праздников и назначения твоего отца. И все? Так просто? Я, может, и секретарь твоего отца, но еще и твоя мать. Бросает мама, дефилируя прочь из моей комнаты. Хочется крикнуть ей вдогонку. Жаль, что ты слишком редко об этом вспоминаешь, но я благоразумно прикусываю язык. Дождавшись, когда дверь в мою комнату закрывается, снова оборачиваюсь к окну. Заползаю на подоконник, подтягиваю к груди ноги и смотрю на знакомую БМВ. Он так близко, но так далеко. Телефон, к слову, теперь молчит.